Я все больше хмурился, когда не получал ответа. Может, я того, шиза пришла, и шарики за ролики заехали, по-другому я это явление объяснить не могу. Но вдруг, кусты зашуршали, а после я заметил быстрое движение на дереве. Не веря своим глазам, я подошел ближе и дотронулся до огненного следа. Благодаря высокому восприятию, я резко развернулся, замечая на земле такую же полосу из огня, которая вела куда-то за деревья. Угрозы я не чувствовал, так что пошел по ней куда-то дальше в лес. Вышел я на поляну, окруженную деревьями, и с пеньком в середине, на котором сидело что-то. Оно было маленьким, с мою ладонь, темное с красными пятнышками и любопытными черными глазками-бусинами. Я бы сказал, что это ящерица, но она была немного другой. «Так это ты за мной следил?» Я подошел ближе и сел на корточки, смотря на красавца. Гладкая блестящая на солнышке чешуя, умные и любознательные глаза и хвост, который мечется как у собачонки. Я протянул руку к этому существу, а оно с удовольствием потерлось головой о мой указательный палец, резко вспыхивая ярким и живым пламенем, в момент становясь красным. Я лишь приподнял бровь, но руку не убрал, привык уже к огню. Через пару секунд малыш запрыгнул мне на ладонь, а я поднес его к лицу. Системное сообщение не заставило себя ждать. Внимание! Вы можете заключить союз с духом огня для увеличения силы и контроля огненной магии. Принять, отклонить? Я дураком не был, потому принял предложение системы, и теперь этот малыш стал моим. Имя, уровень, 1, раса, дух стихии, тип, огненный, вид, саламандра, владелец, Феликс, у тебя нет имени? Саламандра кивнула, а я улыбнулся. Теперь тебя зовут Огонек. Огонек махнул хвостом и быстро залез ко мне на голову, где он и исчез в пламени. Я же довольный пошел домой, смотря на плюшки, даваемые мне саламандрой. Новый титул — укротитель огня, дающий целых 1000 ом. Это целых 5 огненных шаров. Нет, вру, он также дал бонус в виде сокращения затрат магии, связанной с огнем, и теперь это не 5, а 10, Карл, хоть и небольших, но шариков. А огненный плащ, его я могу держать уже 13 секунд без перерыва. Все же не зря я решил узнать, кто за мной следит. Столько плюшек получил. Главное теперь не развязать войну, иначе придет Ван Панчмен с синей стрелкой на лысой башке и даст мне по жопе. На весенних каникулах решено было поехать в трехдневный поход к озеру, в паре десятков километров от города. Ехали мы всем классом и поехал даже я, с подзатыльника от Вивин, конечно, но поехал. Палатки, костры, песни и страшные истории шли вразрез с отдыхом на природе в моем прошлом. Туда добавлялись еще пару ящиков пива, охлажденных в речке, красивые девушки, травля старых анекдотов и завывание под гражданскую оборону. Первые два не обещаю, а последние гарантирую, уж анекдоты я помню, а гроб еще в состоянии сыграть. Палатка у меня была одноместной, так как я не был ни с кем из шкетов близок, потому Огонек вылез из-под футболки, с интересом осматриваясь. Я был налегке только с виду, на самом деле у меня была куча всего в инвентаре, начиная от ножей, заканчивая сменной одеждой и едой. Я, кстати, вместе с одной девочкой из Киева, которую звали Аня, отвечал за готовку. Она переехала к нам совсем недавно и была в культурном шоке, услышав кривой русский мат от американских школьников. Я ей сразу сказал, чтобы она не сдавала меня и не говорила людям значения слов. Она меня послушала, но еще дергалась, когда на весь кабинет могло раздаться звучное: «Блять, сейчас мы все идем на озеро, где за нами будут следить двое учителей и староста». Я, зевая и щурясь от яркого солнца, смотрел вперед на гладь воды. Сегодня было довольно жарко, и искупаться было бы очень кстати. Сняв с себя футболку и положив рядом со своим полотенцем, я отправился купаться, ощущая кожей приятную прохладу. Огоньку вода не нравилась, и он, поняв, что я иду к воде, исчез еще на полпути. Я с ехидной улыбкой соревновался с ребятами по задержке дыхания или гребли. Хоть мои одноклассники и занимались спортом, но в бассейн ходило мало, в основном все, как я уже и говорил, предпочитали бейсбол или другие игры, тот же баскетбол. Кто-то решил устроить соревнования по волейболу, где я принял активное участие. Естественно, я выбрал команду послабее, мои статы слишком высокие для ребенка, так что играл я за женскую команду. Я старался не забивать, а аккуратно передавать девочкам, чтобы совсем не портить игру. Вдруг, мы услышали громкий крик. Это была моя одноклассница, которая тыкала пальцем в озеро и кричала, что Аня резко ушла под воду. Я открыл карту, чтобы проверить это, и в шоке обнаружил ее и какую-то красную точку. Аня же была зеленая и быстро-быстро двигалась к середине озера. Под визги девочек, я рывком переместился к воде и кролем поплыл вперед, надеясь успеть на помощь. Вдохнув побольше воздуха, я занырнул в воду, готовясь в любой момент использовать воздушный пузырь, который смогу использовать всего 13 секунд. Открыв глаза, я заметил уходящую на дно девочку и поплыл еще быстрее. Ее явно кто-то схватил и сейчас пытается схватить меня. Длинное щупальце попыталось ударить меня, но я запустил в него огненный шар, который не горел под водой, но смог нанести ожог монстру. Я, несясь вперед на пределе, все же смог схватить девочку за руку, а после дернуть на себя, перехватывая ее одной рукой за подмышки. Воздуха в легких становилось все меньше, потому я использовал воздушные пузыри на себе и на Ане, чтобы та смогла вдохнуть немного воздуха. Мне категорически нельзя тратить магию, потому я достал из инвентаря нож и начал атаковать щупальца, которые пытались нас схватить, пока я плыл наверх. Магия в итоге кончилась в метрах трех от спасительного воздуха, а чудище начало атаковать с удвоенной силой. Вот как? Ну что же, пива нет, зато будет жареный кальмар. Руки без каких-то криков покрылись огнем, созданным огоньком, а я со всей дури, а ее во мне немало, ударил прямо по самому толстому отростку, отчего остальные поспешно ретировались, а обгорелый кусок медленно оседал на дно. Как только я выбрался из воды, сразу вздохнул побольше воздуха и перевернулся на спину, гребя ногами и держа Аню за подмышки. Наконец-то я почувствовал, как мне кто-то помогает, и я передал девочку ему, а сам с поддержкой доплыл до берега, где свалился на песок. Это очень, сука, утомительно. Я восстанавливал дыхание, пока мне на плечи не легло полотенце, а я закрытыми глазами наслаждался спокойствием. Когда все поняли, что я просто устал, каждый кинулся к бедной Ане, которой была нужна первая помощь. Отдых был безнадежно испорчен, но я узнал интересный факт. Дух также может давать мне магию, если моя кончилась. Ну и титул я еще новый получил, герой. Столько благодарности я не получал никогда. Родители Ани были очень признательны мне, а я неловко чесал макушку, принимая от ее мамы шарлотку и шоколадные кексы. Вкусные, кстати. Вивин моим поступком была горда, предпочитая забыть, что она меня из-за опасности чуть не придушила. А я что? А я продолжил жить обычной жизнью, не считая штудирование местных библиотек и чудовище. Кто проживает на дне океана? Жуткие монстры, страшные рыбы и ужасные твари. Я нашел легенду об этом озере и о тентаклях, которые живут на дне, мол, они раз в 100 лет просыпаются и ищут жертву. А нам очень повезло, раз именно мы наткнулись на его пробуждение. А учитывая, как я его легко победил, не ел он очень долго. За победу над монстром и помощь Ане, мне дали новый 10-й уровень и интересный навык опознания. Я мог видеть статы людей, но только тех, кто был ниже меня по уровню или не выше на 10 уровней. По такому же принципу работают и характеристики, но я пока что не встречал никого круче себя. Естественно, я же среди обычных людей, а не магов. Еще одной особенностью было отсутствие у людей параметра живучести. Логично, ведь если людям отрубить руку, она не срастется назад, а саморегенерации у нормальных людей тоже нет. Это на мне все царапины заживают, не оставляя шрамов. Система постаралась или я такой особенный, без разницы. Огонек, кстати, на меня обиделся за то, что я призвал его в воде. Он ее не боится и не растворяется в ней, просто не очень любит, как кошка. Своими повадками он больше кого-то из семейства кошачьих напоминает, чем земноводное. Пришлось его закармливать моим огнем, который стал любимым лакомством для огонька. Пока я кормил наглую саламандру, которая облизывалась от каждой призванной искорки, ко мне в комнату постучали и вошла растерянная Вивин, протягивая мне какой-то конверт с печатью. Я взял его и открыл, читая коротенькое письмо внутри. Мне хватило одной строчки, чтобы в голос рассмеяться. «Хочешь стать сильнее? Приходи». Внутри также был какой-то фиолетовый камень, и судя по содержанию письма, это камень телепортации. Я что, похож на типичного культиста, такого же тупого и наивного? Какой-то силой они меня завлечь хотят, как бы не так. Я порвал письмо, а камень скормил огоньку. Тот сначала отказывался, но потом сожрал его, причмокивая и облизываясь. Я сказал Вивин, что ей не о чем беспокоиться, так как я всегда смогу ее защитить, а если что, Огонек всегда рядом, но что-то не давало мне покоя. Глава 5. Суровые будни. Кажется, это были не культисты, так как эти ребята точно терпением не отличаются. Письма со странной печатью в виде круга с четырьмя стихиями по периметру продолжали поступать регулярно. Я находил их везде. В сумке, под подушкой, на столе, даже в школе. Как еще в задницу мне не запихнули, ей-богу. Но я стойко продолжал их игнорировать, скармливая все огоньку. А ему вообще все равно, что есть он же огонь. Но в какой-то момент это надоело и Вивин. И она сказала, что я должен что-то с этим сделать. Я сам не ощущаю опасности, но что-то сыкотно туда идти одному. Хотя у меня есть огонек, какая-то магия и ножи. Когда я решился на это, то попрощался с Вивин, поцеловав ее в щечку и переместился с помощью камня. Куда-то передо мной была белая лестница с кучей ступеней, и я поднимал голову вверх, смотря куда лестница тянется. Все выше и выше, пока взгляд не наткнулся на облака. Ох, ёкарный бабай, я что, должен подняться туда? А можно назад домой? Нет, ладно, хер с вами. Тут всего 10 000 ступеней. Ха, раз плюнуть, я же сильный и выносливый. Какие-то жалкие ступеньки меня не остановят. Новое задание выше облаков. Ваша задача – пройти ровно 10 000 ступенек и взобраться на самый верх без остановок. Награда. Вариативно. Провал. Вариативно. Принять-отказать. Я спокойно принял это задание и начал подниматься наверх, думая о том, что ждет меня впереди. 500 ступеней пройдено. Уф, а это было непросто. Но я даже не вспотел. Сколько я там прошел? 1/20 или 5%. Ничего страшного, я и не в такой жопе был. 1500 ступенек пройдено. Я немного устал, а икры начали слегка пульсировать, но я упорно, словно баран, шел вперед, игнорируя усилившийся ветер. Если меня там ждут культисты, я не буду сдерживать эмоции и испепелю их нахер. 3000 ступенек пройдено. Как же хотелось остановиться и немного отдохнуть, но нельзя. Благо у меня есть вода и еда в инвентаре, так что я на ходу хлестаю воду и ем бутерброд с колбасой, высчитывая минуты до своей смерти. 6000 ступенек пройдено. На такой высоте давление должно уменьшиться примерно в 1.5 раза, но я не чувствую его на своей черепушке. Зато я точно ощущаю, как мои волосы горят от злости и несправедливости, а рядом весело прыгает огонек. Ему повезло, если он устанет, прыгнет мне на голову и поспит. 9500 ступенек пройдено. Если длина одной ступеньки около 0.5 метра, а высота сантиметров 30, то по теореме Пифагора гипотенуза будет равна примерно 60 сантиметрам. Теперь перемножим количество ступенек на это число и получим 6, мать его, километров вверх. Внимание, вы прошли все ступени. Сделав шаг на площади из белого мрамора, я оперся на одно колено, пытаясь выровнять дыхание. В паре метров послышались хлопки, и я поднял голову, смотря на какого-то мужика в броне, с седым коротким ежиком волос и суровым мужским лицом. «Молодец, ты прошел испытание». «Шел нахер», – прошептал я, упав на пол без сил и сразу проваливаясь в сон. «Пусть что хотят, то и делают, я уже сдох». Открыв глаза, я увидел не морг и даже не крышку гроба, а обычный такой потолок. Тело ломило от усталости, но я с кряхтением встал, осматриваясь по сторонам. Маленькая комната в спартанской обстановке, кровать, шкаф и стол. Кажется, меня не успели на органы разобрать, так что можно еще подраться за свою жизнь. Что там говорил этот дед? Испытание, мол, я какое-то прошел. Испытание на долбоеба и барана? Ну я и без этой канители мог вам сказать, что я такой человек. Дверь открылась, и ко мне вошла какая-то голубоглазая девчушка в белой монашьей рясе. Увидев меня, ее глаза распахнулись, и она поспешила подойти ко мне, неся в руках поднос с едой. Есть не хотелось, но и от халявы отказываться глупо, потому я съел все, расспрашивая мелкую, где я. Оказалось, это один из оставшихся храмов стихии, где бравые ребята октябрята обучаются фехтованию с использованием магии стихии. В этом им помогают духи, с которыми и заключается договор о помощи. Фехтовальщиков, использующих магию и духов огня, уже как десяток лет никто не видел, а тут появился один. И кто же он? Вопрос века, просто. Узнав о моем контракте с духом огня, меня пытались пригласить сюда на обучение, но я игнорировал все приглашения. После сытного обеда меня отвели к мастеру воздуха, Гюнтеру. Это тот мужик, который поздравил меня с окончанием теста на идиота и который отправлял мне эти письма. Ну, в одном мы похожи, наглухо упертые бараны. Паладин оказался нормальным таким мужиком. Пояснил мне за местных, рассказал о магии и искусстве меча, а потом предложил остаться здесь для дальнейшего обучения. Я, недолго думая, согласился, но нужно было предупредить Вивин о своем решении учиться здесь. Письмо ей отправили так же, как и мне, с помощью магии. В нем я не стал упоминать, что буду учиться драться, лишь то, что меня научит контролировать магию, а она будет в безопасности. Для начала меня решили проверить на наличие хоть какой-то магии. Это был какой-то белый шар предсказаний, словно у дешевого экстрасенса. Мне нужно было лишь прикоснуться к нему, чтобы я смог увидеть свою магию, и сначала он наполнился туманом, а потом там появился круглый значок, внутри которого были знаки огня, воды, воздуха и земли. Это типа круто. Я посмотрел на Гюнтера, а тот, как и я, был в шоке и о чем-то задумался. Думал он долго, а когда пришел к решению, нехорошо так улыбнулся и похлопал меня по плечу. Так что у меня выглядело все так, словно врач нашел у меня сифилис и пытается как-то об этом сообщить. Все у тебя хорошо, но его улыбка стала еще шире. Через годик-два ты все поймешь. Ой, блять, мне это все больше и больше не нравится. Но хитрый дед отправил меня изучать храм и знакомиться с остальными мучи, учителями. Да ну их, потом познакомлюсь, подумалось мне, и я пошел по карте в местную библиотеку, где собирался окунуться в волшебный мир с головой. Подумать только, я взял и попал в какое-то фэнтези с магией и сражениями на мечах. Мой взгляд разбегался от одного раздела книг до другого. Я просто чуть в штаны не наделал от количества информации, которая тут была. Наверное, стоит начать с истории магии, потом с географии, пополняя карты, дальше стоит затронуть свою магию. Ух, сколько здесь всего. Я набрал сразу несколько книг и с упоением принялся читать. Да-да, я мог читать и говорить на местном языке, который был копией английского. Вообще, я ебучее быдло, которое не особо любит читать все эти умные философские книжки или тухлую классику, но вот хорошую фэнтезиатину, антиутопию или научные статьи по новым открытиям в области науки и медицины я читал в запой. Было в них что-то притягательное. А тут, считай, целый мир как книжка. Но, кажется, зря я все это затеял. У меня появилось много вопросов к создателям этих книг. Короче говоря, здесь описывается создатель вселенной, мол, была сначала пустота и тьма, а потом, откуда ни возьмись, появился дракон, привет, Акатош, создатель этого мира, и начал он творить планеты, живых существ и магию. После, эта огнедышащая ящерка легла полежать на планету с названием Домино, где там, хер знает, что случилось, он исчез, просто оп, и огромное всесильное существо просто исчезло с лица Земли. В Библии все лучше и четче описано, чем в этой книжке, но Дракоша успел оставить пару ништяков в этом мире, всякие артефакты, существ и свою силу, которая хранится и передается в монаршей семье Домино. Эта планета вообще очень интересная, была она создана первой и вообще была любимой драконом, там всегда было тепло, пели птички, а единороги пукали радугой. Но 15 лет назад это место было разрушено некими древними ведьмами и лордом Даркером. Чего мелочиться, давайте сразу князем тьмы его назовем. А, его и так называют, а моя шутка была очень неуместной. Забудем этот момент. Короче, эта шайка злодеев решила на досуге взорвать какую-то планетку, и выбрали они Домино. Все жители навсегда исчезли, а саму планету заморозили. И как это возможно? А если кто-то уехал в это время или смог спастись? А те, кто был на самой планете, тоже с остальными пропали. Неужели магия способна на такие чудеса? А масштабы этой вселенной неплохие. Здесь государства заменяют целые планеты. А список заселенных планет довольно большой, почти как количество стран на Земле. Что примечательно, Земля в этот список не входит. Неудивительно, волшебников там же нет. Стоп, а я, ну я же приемный и, соответственно, скорее всего попал на Землю с другой планетки. Апа, осталось лишь найти мою настоящую родину и потребовать от возможно живых родителей алименты за 15 лет кидалова. Надеюсь, я с Солярии, там тепло, три солнца и вообще курорт какой-то, а не планета. Или же с Эраклиона, там все богатые и живут в шоколаде. Магия оказалась вещью занятной. Это некая энергия, которую давным-давно люди, так сказать, смогли приручить. Внутри всех живых существ теперь находится личный источник магии, но это не значит, что все могут пользоваться ей. У кого-то он слабый и годится лишь для простой жизни в магическом мире, У большинства населения Вселенной, у кого-то он немного сильнее или вообще средний, и из таких людей могут получиться слабенькие или обычные волшебники. А вот при большом источнике магии человек переходит на новую ступень эволюции и даже может сменить расу. Простая девочка с большим потенциалом спокойно может эволюционировать до феи, одной из сильнейших магических рас. Дальше я принялся читать о школах магии и был впечатлен, но также напряжен и немного смущен. Что меня так смутило? В этом мире нет простых людей мужского пола с врожденным сильным и средним ядром магии. Мужики-люди получают его лишь от контракта с духами или от использования специальных артефактов, дающих им силы, или от ритуалов, в которых используются метки и символы, делающие из парней, фактически, артефакт. Вывод один. Я не человек, это и так было понятно от подросы, но я не думал, что все настолько плохо. Магически одаренных рас много, а вот имеющих вторую ипостась в виде простого человека, да и к тому же с мужиками, всего две. Демон и дракон. Вот это выбор, конечно. Кто же я из них? Судя по моему родству с огнем, я должен быть драконом. Звучит круто, надеюсь, я смогу стать большой крылатой ящерицей. Мои уроки начинались ровно в 5, а заканчивались ближе к вечеру. Учили меня не только палками махать, но и уму-разуму. География, магфилософия, история, магфизика, этикет, танцы и просто куча другой информации по миру, которой я нехотя учился. Ну не люблю я этого, я практик, а не латентный теоретик. Но, как завещал нам дедушка Ленин, я должен учиться, учиться и еще раз учиться. И это я не говорю про физические уроки, на которые я также ходил как на каторгу. Я наматывал круги вокруг храма, отжимался, приседал, подтягивался, делал пресс и много других упражнений, выматывающие меня. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, как говорится. Но на армию это было похоже только отдаленно. Из-за этого испытания и малой осведомленности о храме и духах в целом, здесь не было ребят моего возраста, только намного старше. И я сейчас про возраст и тушки, и свой психологический говорю. Но в компанию я влился довольно быстро. Мужики тут были хорошие, с понятиями и честью. А уж когда мы вместе набухались, они поняли, что я свой пацан, и начали относиться ко мне еще теплее. Как оказалось, здесь вообще нет женщин, а та милая девочка оказалась сюрпризом. Мне нечего сказать, так как я уставал каждый день от изнурительных тренировок, тела, разума и духа. А до меча и фехтования мне было еще как от Китая до Луны пешком. Сначала нужна медитация, потом техники дыхания и изучение движений для стиля огня. Всего их было 5, и я должен выучить каждое до совершенства, чтобы стать мастером огня. Помощь мне в этом оказывала система, занеся всю информацию прямо в буйную головушку. Мне было намного легче и проще учиться из-за своей любимой системы, которая облегчала мне жизнь. Пока что я тренировался с деревянным мечом, отрабатывая движение и дыхание, которое очень важно в фехтовании. Первый прием, коготь дракона, выполнялся как обычный неглубокий рубящий удар, но с использованием огня. Это был резкий взмах мечом, который должен был пройтись от бедра до плеча противника, плавя его броню или причиняя сильную боль обожженной плоти. Я мог и просто махаться мечом, но благодаря стилям у меня есть преимущество перед обычными фехтовальщиками. Магия, совмещенная с оружием, довольно мощная и опасная штука. Меня учили и другим стилям, воздуху, воде и земле. Причем эти стили довольно сильно отличались. Воздух был направлен на быстрые и колющие или отталкивающие удары, и здесь обычно использовали короткие мечи разных типов, кинжалы или метательные ножи. Земля была чистой и голой силой, все удары рубящие и выполняются только двуручным оружием любого типа. А вот вода была стилем явно необычным, так как использовала настоящую водную магию, в частности водные хлысты. Оружие здесь чисто для формальности и нужно, скорее, для направления атаки. Использовались здесь обычно мечи, в большинстве своем катана. Мне из всего понравился только мой огонь, воздух и немного воды. Земля, на мой скромный взгляд, была для каких-то мощных воинов, а я же был худым и длинным, идеальным для воздушного стиля. Я продолжил свое обучение у старых вояк, попутно изучая всякие интересные школы магии, стили боя и этот мир. Иногда мы по-черному бухали, потом шли учиться лечить похмелье, и снова по кругу. Я как белка в колесе трудился в поте лица, поглощая все, что видел. Прям как настоящий огонь. Хоть я и не особо любил учиться, но приходится, иначе в мире не выжить. Не брезговал я и черной магией, понимая, что в хозяйстве может пригодиться все. Вообще система магии в этом мире очень интересная. Магия делится на светлую и темную. В первом случае используются положительные эмоции, чувства и воспоминания, во втором случае – все злое, негативное и плохое. Черная же магия связана с демонами, некромантией, всякими кровавыми ритуалами и прочими прелестями. Но не все эмоции и чувства могут относиться строго ко злым и добрым. Та же ярость и гнев – один из смертных грехов, между прочим, может давать силы как и светлым существам, так и темным. Принято считать, что светлая магия – добрая, а темная – злая. Я вообще не понимаю все это разделение магии. Не существует ничего только доброго и злого, существует лишь полезное и бесполезное. Даже черная магия может быть полезна в некоторых разделах жизни, например, в медицине. Но я прекрасно понимаю, почему черная магия запрещена, а темных магов не сильно любит. Мир нужно держать в ежовых рукавицах. Поясню свою точку зрения. Если дать людям возможность использовать абсолютно любой вид магии, который они захотят, в мире появится больше злодеев, войны, начнется анархия. Законы и нетерпимость удерживают многих людей, боящихся правосудия и осуждения, от необдуманных действий. Зачем правительству куча демонологов? Мир заполонят демонические твари, и будет поздно что-то менять. А так есть возможность отгородить всяких идиотов от этих занятий. Отчаянных и просто психов ничего не остановит, так что их не считаем. Так мы имеем запрещенный раздел мощной магии, доступный лишь узкому кругу лиц, которая позволит в один момент разрушить мир. Рядовой человек просто так не полезет туда, где тебя могут посадить в тюрьму. Лично я бы не решился использовать эту магию в открытую. А как перекрыть любопытство? Страхом. Это очень мощное оружие, позволяющие хоть и недолго, но управлять многими людьми. Со временем, если страх не подкреплен авторитетом, в людях начинает просыпаться мысли о призрачной возможности уничтожения этого страха. И тогда власть легко падет, так как поддерживать такого человека мало кто решится. Убивают. Я натурально визжал как поросенок, когда здоровый коренастый мужик с густыми темными бровями и грубым мужским лицом бил по дереву, на которое я взобрался, пока убегал от него. Ну, сказал, что его стиль мне не нравится и он для грубых мужланов. Зачем сразу хребет хотеть переломать? Адальштейн, бей сильнее, крикнул ему ухмыляющийся Гюнтер. Чтобы этот засранец наконец-то научился уважать старших. Не еет, орал я, когда почувствовал, как дерево начало медленно, но верно нагибаться к земле. Я использовал последнюю попытку бегства и, оттолкнувшись от ветки, прыгнул на колонну, обхватывая ее всем телом. «Дятят, ну простите меня, дурака необразованного, слезай, щенок», — предвкушающе оскалился он, — «я тебе покажу настоящую мужскую силу». Я активно покачал головой, сильнее прижимаясь к колонне и с ужасом осознавая, что я скатываюсь вниз. «Нет-нет-нет, меня же там убьют». Я хотел взобраться выше, но потные от страха ладошки не дали это сделать, и я сором упал в кусты, ударяясь спиной. «Больно, блять. Ну что, обезьяна, напрыгалась?» — спросил у меня Гюнтер, склонившись над моей тушей. Я скривился и встал на ноги, отряхиваясь от листьев и веток. Адальштейн лишь хмыкнул и пошел по своим делам, махнув рукой в мою сторону. «Вставай, пойдем сейчас в город, а там бабы будут». «Какие тебе бабы? Ты четвертый прием выучил». Я покачал головой, а мужчина щелкнул меня по носу. «Пока не выучишь, никуда не пущу». Я надулся, но все равно пошел за учителем. «Сегодня мы впервые идем в магический город, где мне проведут экскурсию и познакомят с одним человеком». Я был заинтригован и в момент собрался, одеваясь в более-менее нормальную одежду, толстовку и джинсы. Мои лучшие друзья навек. Гора наша находилась на планете Линфе, место, где многие не используют технологии блага цивилизации. Все живет на магии, растениях и животных, прям как во Флинстоунах. Идеальное такое место для экодрочеров, вегетарианцев и маленьких шведских девочек, у которых украли детство. Никаких тебе заводов, машин или других вещей, загрязняющих планету. Мусорки на каждом шагу, все утилизируется и биоразлагается. Красота ляпота в общем. Сейчас я с Гюнтером находимся в городе деревьев, негласной столице Линфи. Город расположен высоко на ветвистых деревьях, а его ветви настолько широкие и сильные, что на них спокойно стоят дома и ходят люди. А уж какое разнообразие рас! Эльфы, гномы, фури, люди, растения и много-много других непохожих друг на друга существ. Я старался ни на кого не пялиться, но взгляд так и скользил по шикарным фигурам зеленых женщин-растений. Лица у них, конечно, ужасные, но фигура. Вот это жопа. Где-то на периферии зрения я заметил маленькую девочку, которая неожиданно вылетела на дорогу, по которой скакала тройка лошадей-ящеров. Рывок, и я в последний момент подхватываю ребенка, перепрыгивая через ограждение. Да я сегодня в ударе. Милая, ты как? К нам подскочила бледная как мел и трясущаяся девушка лет 15 с шикарными длинными русыми волосами и выразительными, хоть и испуганными зелеными глазами. Ты больше испугалась? Хмыкнул я, отпуская ребенка на тротуар. Девочка с медовым цветом волос даже не плакала и держалась относительно хорошо, хоть ее ноги и дрожали. Ее, судя по всему, сестра кинулась ее обнимать, шепча, чтобы она больше от нее не убегала. «Спасибо тебе», — шмыкнула девушка носом, с благодарностью смотря на меня. Я лишь обворожительно улыбнулся, говоря, что готов на все ради таких прекрасных леди, и вернулся к Гюнтеру, который орал на всю улицу о моих низких умственных способностях и комплексе героя. «Да какой я герой, просто способности свои проверял, не более. Обязательно нужно покрасоваться, да?» — спросил он, недовольно бурча и косо смотря на мою скромную персону. «Я просто спас ребенка», — я пожал плечами, ведь я даже не думал о том, есть ли у нее сестра-милашка, которой точно даже 16 нет. «Феликс, успокойся, у тебя гормоны шалят, вот выучишь огненную воронку и пойдешь по нормальным совершеннолетним бабам». Примечание к части. Когда-нибудь здесь появятся активные действия, но не сегодня. Глава 6. Неси, мать, валерьянку. Моему упорству позавидует любой троечник, пытающийся вымолить 4 у преподавателя. Я хоть и не понимал зачем, но продолжал тренировать стили воздуха и воды, хотя магии этой у меня не было, но отвлек меня от этого занятия Гюнтер. Я должен был пройти какое-то испытание, которое завершит мою подготовку в школе огня. Последняя битва против. «Ты издеваешься?» – зашипел я на посмеющегося Гюнтера, который тыкал в дракона. Большого такого, но коротконогого дракона с зеленой чешуей, напоминающей листья. Он флегматично жевал траву и дрыгал хвостом, отгоняя насекомых. «Он слабенький, но местные фермы здорово обжирает», – шепнул мужчина. «Убьешь его, и пойдем на кого-то покруче», – ехидно добавил он. «Я лишь закатил глаза, но меч свой достал. Он был стареньким и годился разве что для тренировок, но зарубить такую скотину я должен». Сжав меч сильнее, я почти бесшумно прыжком взобрался на толстую ветку дерева, откуда собирался нанести неожиданный удар по туше дракона. «Не ссы, огонь же отлично действует против растений». «Да», рывок, и я отталкиваюсь от опоры, летя на ящерицу переростка. «Каскад огня. Мне пока что не хватает сосредоточения, чтобы выполнять все приемы без проговаривания слов, но в будущем, как мне сказали, я буду выполнять все безмолвно». Дракоша резко обернулся ко мне, а я вертикальным ударом оставил ему глубокую рану на спине. Он взревел и загорелся, так как его покров полностью состоял хоть из прочных, но все еще листьев. Дракон этого типа был медленным и неповоротливым, лапки и шея слишком короткие, но он все еще остается драконом, хоть и дышит не огнем, а какими-то зловонными и ядовитыми испарениями. Я ушел с линии атаки газа, применяя следующий прием — огненная воронка. Быстро крутясь вокруг оси, я создаю воронку из чистого огня, не тратя маны, так как источником моего огня в данном случае служит мой дух. Мечи, которые мы используем в атаках, это специальные проводники духовной магии. Хоть такое оружие и не самовосстанавливается, как навороченное оружие многих воинов, но оно прекрасно проводит не только магию духов, но и мою. Потому я спокойно трачу 1500 ом, вливая магию в меч. Это даже приемом стыдно назвать, просто меч под действием энергии. А мана эта энергия летит в сторону, в которую смотрел кончик лезвия, а как только он куда-то врезается, почти моментально преобразует, а после высвобождает огонь, отчего происходит взрыв, как от хорошей гранаты. Без оружия я не остался, у меня еще есть 100 ом и рывок. Да и дракончик после такой шоковой терапии вряд ли сможет ходить. Меч попал ему в пузо и взорвал многие важные органы, вызвав обильное кровотечение. Туша завалилась на бок, а я же был в любой момент готов использовать фаербол. Но дракон лишь дрыгал ногами и рычал, пытаясь извернуться так, чтобы его дыхание достало до меня. «Хорошо, что этот дракон был слабым и у него не было ядовитых шипов, плетей и мощных для полета крыльев. «Молодец!» – Гюнтер спрыгнул с дерева, осматривая дракона вблизи. Но это было только начало. Мужчина перенес тушу в храм, а мы пошли дальше. На что я надеялся, что эта зеленая сопля и будет моим испытанием. Нет, не зря надо мной почти год издевались, мучили и морально насиловали. Я уверен, Гюнтер приготовил что-то особенное, что-то, от чего у меня снесет крышу. Мантикора, гребаная мантикора, большое существо, похожее на льва, с густой гривой, большими крыльями и хвостом скорпиона. Я тупо пялился на спящую кису, пока паладин самодовольно улыбался и подталкивал меня рукой к этому монстру. У дракоши был всего-то 15-й уровень, в то время как у этой кисы 20-й, почти в два раза больше моего. Но, раз учитель считает, что я смогу с ним справиться, значит так нужно. Все же я больше убеждаюсь, что мне бы подошел стиль воздуха, быстрый и неожиданный. Но судьба решила, что огонь мне подходит больше. Моя аишность пока не достигла отметки для споров с самой вселенной, так что я принял это и оттачивал навыки как только мог. Даже рывок не помог неожиданно подкрасться к кошке, она резко взлетела вверх, а мне пришлось для более мягкого приземления перекатиться вперед, чудом останавливаясь перед обрывом. Любят они на таких местах спать. У противника было явное преимущество – крылья и атаки с воздуха. У меня же были только огненные шары, которыми я не гнушался пользоваться, атакуя летающую страхолюдину. Шары я делал крупные и хорошие, чтобы иметь возможность пробить шкуру мантикоры, но два шара пролетели мимо, а 1000 очков манекоту под хвост. Жаль, что не в прямом смысле. Когда эта тварь села, я понял, что лучше бы она летала. У нас начались веселые кошки-мышки, и добычей в этот раз был я, прыгая и уклоняясь от ее атак. Так и слышу, как одна скотина сидит в кустах и ржет с моих оров и матов, когда мимо меня со свистом проносится ядовитая игла из жала. Огненная во, я не успеваю договорить, как меня одной лапой отбрасывают в сторону, а меч с лязгом отлетает куда-то в сторону, оставляя меня и без оружия, и без духа, который в нем сидит. Мантикора, словно наслаждаясь добычей, прыгает на меня и пытается откусить мне голову, но я достал из инвентаря два кинжала, которые всадил прямо в морду кисы, оставляя их там. Та завизжала и попытался стряхнуть с себя оружие, что дало мне фору для спасения. Но резкий удар хвостом отбросил меня еще дальше, а я с ужасом не обнаружил под собой почвы. Эта мразь скинула меня с обрыва. Я словно в замедленной съемке смотрел, как я лечу вниз, все дальше и дальше от выступа, а разъяренная моими действиями мантикора становится меньше. Я зажмурил глаза, судорожно думая о пути спасения. В голову как назло ничего не лезло, кроме одной мысли. Я не хочу умирать. Только не так. Я толком не понял, что именно произошло, но ощутил внутри себя взрыв энергии, а тело заключили в какой-то кокон, но ощущения эти были мимолетные. Зато я остановился. Меня что-то держало на весу, и я, подумав, что это Гюнтер, повернул голову назад. Это еще что за хуета? Я в шоке смотрел на небольшие, как у бабочки, прозрачные красноватые крылья с черными прожилками, которые быстро-быстро трепыхались, не давая мне упасть. Если это то, о чем я думаю. Рев мантикоры отвлек меня от двух пар отростков из спины, и я на каких-то инстинктах резко полетел вперед, больно ударяясь о камни. Как этой херней вообще управлять? Меня начало заносить в разные стороны, а я пытался хоть как-то вернуть контроль над, считай, новыми конечностями, игнорируя пищание системы. То движения прекращаются, из-за чего я падаю, то становятся слишком быстрыми, из-за чего я взлетаю ввысь. А это покруче, чем на американских горках будет. Я взлетел слишком высоко и увидел выступ, с которого я упал, и нагло ржущего Гюнтера, который аж слезы вытирает. Я крыл его хуями, пытаясь хоть как-то принять вертикальное положение и спуститься на твердую землю, но крылья словно обрели свой разум и просто так не хотели прекращать движение, толкая меня то влево, то вправо. Я уже забыл про опасную кошку и просто хотел почувствовать под ногами опору, потому, как только я оказался над землей, прекратил все попытки полета и упал, ударяясь спиной. «Как погодка? Не дует?» – иронично спросил паладин, отвлекая меня от целования земли матушки. Я злобно на него зыркнул, отчего крылья слегка затрепыхали, но я, слава всем богам, не взлетел. А вот мантикора явно почувствовала силу паладина, поспешила скрыться, чтобы по жопе не получить. «Это что?» – спросил я, тыкая в одно крыло, которая забавно от этого дернулась. Сев поудобнее, я начал ощупывать тонкие крылышки. А не привиделись ли мне они? Нет, с моей пассивкой меня нельзя обмануть. Но что это? Я предполагал такой исход. Кашлянул в кулак Гюнтер, привлекая мое внимание. Я посмотрел на него с поднятой в немом вопросе бровью. Я надеялся, что ты пробудишь в себе силы воздуха, но ты стал... Он широко-широко ухмыльнулся. Феи. Я молчал, растерянно смотря на него, а потом на красные крылышки, которые от дуновения ветра легко покачивались в разные стороны. Он сказал: «Фея, я, мать его, фея, ебаный театр и вся его труппа. У меня даже слов нет, одни междометия и тени цензурные». Я глухо усмехнулся, поднимаясь на ноги. «Скажи спасибо, что костюмчик тебе дали нормальный», — фыркнул он. Я, а впервые за все это время посмотрел на себя. Белая рубашка с закатанными рукавами, черный удлиненный сзади жилет, светлые джинсы и высокие берцы. Как, блять, на выпускной? Я закатил глаза, не желая представлять, что же за ненормальный костюм могли мне дать. Латекс, что ли? Красивые мужики в форме? Гюнтер лишь хмыкнул и перенес нас назад в храм, ехидно говоря, что испытание я не прошел. Я не сомневался, но меня это мало волновало. Я смотрел на таблички системы, сильнее хмурясь и чувствуя скорый нервный срыв. Получена первая трансформация. Основа основ всех уважающих себя фей. Первая трансформация, которая должна быть у всех. Вы ее получили, доказав, что вы настоящая фея. Вперед, бесконечный путь развития ждет вас, но помните, что бесконечность не предел. Первая трансформация – необычная активная способность фей, позволяющая поменять ее образ и получить пару сверкающих крылышек. Все характеристики во время превращения повышены на плюс 10, все заклинания потребляют на 50% меньше маны. Активации – 1000 ом, поддержание – 50 ом мин. Отката нет, действует, пока есть мана. Открыта подраса – фея, плюс 1500 ом. Открыт класс – фея, плюс 2000 ом. Мне наконец-то открылись подраса и половина класса, а также дали кучу маны и полезную способность, но, я фея, не крутой дракон, не пафосный демон, маленькая фея, мое хрупкое мужское эго разрушено, а твердая гетеросексуальность начинает давать трещину. За что, система, боги, Ктулху, небо, за что вы так со мной? Где я согрешил-то так, ебаный ты в рот? Нужно напиться, напиться до беспамятства, но сначала поискать информацию об этих существах. Я лишь мельком видел, что они входят в десятку сильнейших рас и в пятерку магически одаренных. Отстой какой! Читая книгу о феях, я наконец-то понял, что не так с этим миром. Бог, женщина, я отвечаю. Причем радикальная феминистка, которая до зубной боли ненавидит весь род мужской и считает его недостойным ее главных творений, женщин. Как еще объяснить то, что маги из мужиков посредственные и эта сила доступна им лишь из-за расы или специальных артефактов? Ну и еще одно замечательное дополнение, феи-мужчины живут только на домино, как на любимой планете великого дракона. Там настолько мощная магическая аура, что даже вонючие спермобаки смогли получить главное сокровище мира – магию. Ну что, Филька, думал, что ты с солнечной солярии или богатого Ираклиона? Хуй те, держи замороженную планету, которая может дать тебе лед для коктейля и мертвых, плененных, заколдованных, нужно подчеркнуть, жителей. Один ты такой, ХМ, может пойти в местное правительство и, так сказать, восстановить генофонд домино и мужиков с крыльями. Я всегда готов. Когда я увидел костюмы фей, то сразу понял, что имел в виду старый хрыч. А мы точно про тех фей говорим, а не про дешевых шлюшек с трассы. Нет, мне, конечно, очень нравятся эти мини-юбочки и топики, но в них драться удобно, или расчет на то, что у врага шишка встанет во время боя. Со стояком драться неприятно и неудобно, проверено. Кем, не скажу. Все же есть в этом мире хоть капля разумности, мне не дали такую же юбку, вот этого я бы точно не выдержал и сделал харакири. А так я косплей на какого-то сына Питера Пена и Динь-Динь, причем порево у них было жесткое. И все же, что-то не дает мне покоя. Такое ощущение, что я где-то это уже видел. Причем воспоминания какие-то расплывчатые и неясные. Фей, превращение, магия, ведь что-то в этом есть знакомое. Но вспомнить я не могу, видимо, не так важно, раз я это забыл. Я легко уклонялся от всех атак старого вояки, который уже начал уставать от нашего довольно долгого боя. Все же крылья сильно облегчили жизнь и дали важное преимущество – полет и скорость. «Как ты так быстро научился летать?» – спросил Адальштейн, поднимая ладонь вверх, что означает мою победу. «Я легко спустился вниз, деактивируя превращение. Секрет фирмы – просто в настройках системы поставил автоматическое управление этим ужасом. Теперь крылья были действительно как живые и действовали так, как хотел я, моментально выполняя команду. Да уж, феи с мозгами всегда грозные соперники», — хмыкнул он, складывая руки на груди. На мой вопросительный взгляд, паладин закатил глаза. «Раньше твоя раса была разрушительной мощью, но в последние лет 200 вы, почему-то, утратили разум. Девок стали интересовать лишь шмотки и мальчики, из-за чего они теряли свои крылья, а мужиков я почти не встречал. Редкие вы экземпляры, но сильные. В смысле терять крылья?» Я перестал умываться, смотря на паладина. «Превращение можно потерять, а вот с этого момента поподробнее. Ты же читал про кучу новых превращений?» Я кивнул. «Если вы не будете развиваться, то станете обычными магами или волшебницами. А вот это неприятный сюрприз, о котором не написано в книге и не сказано в системе. Я могу лишиться такой классной плюшки, а если у меня и магию заберут? Эй, подруга, чё за херь? Рекомендую повысить интеллект и вспомнить про энчантикс». «Ну нихера ж себе», — она мне ответила. «Оно живое. А чё так грубо? Я к тебе нормально, а ты меня обзываешь. Энчантикс, значит. Такс, что я о нем помню. Это типа окончательное превращение в фею, которое дает мощные большие крылья, волшебную пыльцу, которая снимает все дебафы и дает возможность стать маленьким. Также без энчантикса фея не может получить множество других трансформаций. Я так понимаю, если получить энчантикс, то феей ты останешься на всю жизнь?» «Видимо, да». «Ну-с, получим, я же не хочу терять магию». «Дятят, а можно вопрос?» — спросил я, когда мы шли в сторону столовой. «Валяй». «А я правда с домино?» — догадался, — хмыкнул паладин, довольный моей смекалкой. «Да, Гюнтер знал это с самого начала. Это было понятно по твоей внешности и близкому родству с духом огня, но убедился он в этом, когда выясняли природу твоей магии. Фея четырех стихий, об этом я узнал все из той же книги про домино. Символ этой магии был изображен в книге и в моем шаре, когда я только здесь появился. Уникальная магия, доступная лишь жителям домино. А что случилось с ее жителями, и почему я жив, никто не знает. Они просто исчезли из-за неизвестного заклинания древних ведьм. А ты жил на планете с низким уровнем магии, на тебя проклятие не смогло подействовать. Меня точно кто-то спас, возможно, мои родители. Как сказала Вивин, она нашла меня, когда я был совсем маленьким, около месяца, что совпадает с датой нападения на домино и моим днем рождения, 17 ноября. На планету напали 10 декабря, а пала она через пару дней. Просто так месячного ребенка не отправит на другой конец вселенной, да и магии нужно очень много. Неужели родители знали о скорой гибели самой сильной державы этого мира, или просто пихнули меня куда-то в самый последний момент? Моя жизнь после становления феи только улучшилась. Маны у меня стало в 3,5 раза больше, что позволило значительно повысить не только боевую мощь, но и освоить новые школы магии. Например, Митфо, Митмов, Метаморфосимбиоз. Вот какое название у обычных превращений. В этот раздел магии входит вообще все, и превращение себя в других живых существ, и изменение свойств предмета, и превращение неживых существ в живые и наоборот. Трансфигурация и анимагия в одном флаконе. Заклинание на изменение цвета волос идет, кстати, из того же раздела. Я когда начал изучать этот предмет, был в восторге от его возможностей. По щелчку пальцев изменять физические и даже химические свойства предметов. Вот есть у тебя вино в бутылке, ты раз и поменял его цвет и запах на обычную воду и сидишь, хлещешь винище на задней парте. Но я также пользовался ей для всяких подъебов паладинов. Однажды, на мою шутку случайно попал Адальштейн. Не нужно говорить, что я убегал от его каменных големов с рами, пока не догадался взлететь. После этого шутки прекратились, а я получил пару шишек на лбу. Мастер Гюнтер закрывал глаза на мои избиения, говоря, что эти пендали мне отвешивают для профилактики, чтобы совсем не наглел. «Ну мне же скучно сидеть в этом храме и учиться». «Зря я это, конечно», — сказал. Услышав только слово «скука», Меня сразу же отправили на местное болото за ловлей лягушат для каких-то микстур. Нужна была только их слюна и пару растений из болот. Теперь я понял, почему лучше не говорить это слово в присутствии взрослых. Мне пришлось 3 часа прыгать по кочкам, уклоняясь от ядовитых растений, ударов лиан и прожорливых комаров, которых даже не смутил мой запах тухлой воды, тины и пота. А мелкие зеленые заразы были очень проворны и постоянно прыгали в воду, исчезая из виду. Огонек честно пытался мне помочь, но сразу бросил эти попытки, пожирая насекомых рядом со мной. Я водяной, никто не водится со мной», — пробурчал я, сидя на кочке и смотря вдаль, пока с волос капает вода. Скосив глаза вниз, я увидел лягушку, которую так давно искал. Она сидела на кувшинке, смотря на меня тупым взглядом и высунутым языком. Я щелкнул пальцами, вводя ее в сонный беря с собой. «Устрою в храме террариум, пущу туда огонька и эту мерзкую жабу, пусть сидят вдвоем». Когда я пришел в храм, то первым делом пошел к Гюнтеру, который меня и посылал на болото. Я специально не использовал заклинание, чтобы ходить и вонять и действовать одному паладину на нервы. Но, когда я вошел к нему в кабинет, первым делом заметил его твердый взгляд и серьезный настрой. «Я подумал над твоим предложением. Я так и замер в дверях, ожидая ответ от наставника. Как только ты пройдешь испытание, можешь начать путешествовать». Я довольный улыбнулся, отдал все ингредиенты Гюнтеру и веселой походкой пошел в душевые, краем уха зацепляясь за фразу: «Дети так быстро растут». Глава 7. Испытание. Не знаю почему, но мой экзамен решили кардинально поменять. То ли обиделись из-за моего желания свалить, то ли хотели помочь мне в освоении мира. У меня был огромный багаж знаний, умений и навыков, но не было самого главного – практики и жизни вне храма. Какими бы суровыми не были дядьки с мечами, жил я все равно в тепличных условиях. Потому меня на неделю отправляли в лес, без помощи и наблюдателей. Просто выживи, Филька, в новой для тебя среде. Дикие животные, растения, готовка и сон под открытым небом в опасном лесу Линфи. Красота ляпота. Я шел налегке, так как все вещи убрал в инвентарь, а прощались мы без попойки. Когда я вернусь, тогда набухаемся и за мое возвращение, и за мой отъезд. Я выбрал место, куда я хочу в будущем попасть. Магикс, столица волшебного измерения Магикс на планете. Магикс. Охуел ли я, когда узнал, что 3 важных объекта Вселенной называются одинаково? Да, определенно. Так и вижу, как какой-то хуй в короне с маразмом думает, как бы ему не забыть, чем и где он управляет. Назову-ка я все эти места одинаково, чтобы не забыть. Подумал он, и планета, и столица на ней, и вся Вселенная теперь называются Магикс. Ну это моя версия, с официальной незнаком. Меня переместили прямо в чащу леса, а я посмотрел по сторонам. Какой-то не магический лес, а обычный, смешанный, в котором преобладают сосны. Первым делом нужно найти привал и реку, вода у меня, конечно, есть, но пользоваться ей немного читерно. Я хочу попробовать выжить сам, имея только несколько инструментов при себе. По карте было легко ориентироваться, и в скором времени я вышел к озеру, где, как мне показалось, будет идеально организовать свой привал. Когда до конца экзамена останется день или 2, я полечу в сторону храма. Тут все равно не очень далеко, но и летать долго я не смогу. Это слишком утомительно. Я бы сравнил постоянный полет с постоянным бегом. Не может человек долго и быстро бежать, даже такой выносливый, как я. Я поставил одноместную и не очень большую палатку, а сам пошел на охоту. Монстры, дикие животные, неважно. Мне нужны были ингредиенты для некоторых зелий, а, возможно, для каких-то простых артефактов защиты. Я знал несколько рунных цепочек защиты и, думаю, смогу создать хоть что-то. Попытаться стоит, верно? Когда я впервые встретил древесного медведя, я присвистнул. Большой такой косолапый, шерсть которого была заменена на кору какого-то дуба, из которой даже веточки с листьями торчали. Он был крупным, чуть больше обычного медведя, но он не монстр, а животное. Опасное и дикое, но животное. Увидев меня, он низко зарычал, но мой предвкушающий оскал и горящие волосы заставил Михалыча подобосраться и поспешить сбежать, но не тут-то было. Я рывком переместился к нему и быстрым, четким движением ударил его мечом по морде, без духовной силы, но больно ему было, даже очень. Поняв, что я не собираюсь его просто так отпускать, он хотел атаковать меня когтистой лапой, но я увернулся, заходя ему под лапу и втыкая в мягкую шею меч, одним движением рубя его. Голову отрубить не получилось, все же сопротивление плоти, да и кости у него были крепкие. Зато зеленая кровь хлестала прямо из раны, а Мишка уже не жилец. Убрав тушу медведя в инвентарь, я решил еще поохотиться на птиц. Медвежатина на вкус очень специфична, да и готовить ее нужно не в лесу, а дома, на хорошей кухне. Зачем же я завалил Потапыча? Его шкура пойдет на эксперименты с рунами, а когти, зубы, глаза и внутренности на яды. К тому же Мишка-то не обычный, а магический, так что зелья из него получатся хорошими. Птицу найти было не так сложно, сложнее было ее поймать. Огнестрела у меня не было, а огненные шары были слишком шумные и медленные, из-за чего птицы с криком улетали. Кажется, поем я не птицу, а крольчатину. Заяц сидел ко мне спиной против ветра, так что пару огненных шаров и подпаленная туша лежит в 10 метрах от меня. Еда найдена, растения для зелья фильтрации воды тоже, осталось приготовить поесть и поспать. Зачем? Пойду ночью на охоту на монстров. Днем они не вылезают, а вот ночью, словно ведьма, я сидел над котелком и, помешивая варево, напевал какую-то легкую мелодию. Огонек плевался огнем в озеро, из-за чего то громко шипело от быстрого испарения воды. Как же хорошо, что я ходил на курсы кулинарии и изучал не только обычные, но и местные растения. Большинство из них шло на зелья, но что-то можно использовать в готовке. Тушеное мясо кролика с каким-то овощем на вкус похожее на острый картофель. Да я в лесу питаюсь лучше, чем в школьной столовке. До сих пор в кошмарах снится вкус слипшихся макарон, переваренной колбасы и, конечно, несравнимый и уникальный вкус руссиана. БРРР. Ложиться спать на природе я не боялся, система всегда разбудит, если в районе 50 метров будет кто-то опасный, да и огонек на страже стоит. Заклинание сна действовало лучше любых снотворных, накладывая дебаф сна. Я просто отрубился, а вставал ровно через 6 часов. Усыпить кого-то было не так просто. Он должен быть обязательно слабее меня, иначе ничего не получится, да и длина дебафа зависит от уровня. Проснулся я, когда солнце уже село, потягушки и зевок, и я уже готов бить морды любым монстрам. Выйдя из палатки, я увидел воинственно настроенную саламандру, которая гордо ходила по периметру лагеря. Увидев меня, огонек в ту же секунду побежал ко мне, запрыгивая на голову. «Если хочешь со мной, не светись», мелкий сразу перестал гореть, становясь обычным земноводным. Я удовлетворенно кивнул и направился в лес, искать всяких тварей. На Линфее монстров не особо много, их заменяют многочисленные опасные хищные растения или духи леса, особенно озлобленные дриады. Но все же хоть и маленький, но шанс нахождения кого-то опасного есть. Поднятие уровня с помощью убийства монстров мне сейчас необходимо, хоть я и понимаю, что много опыта с гриндой я не получу. Вот если бы я убил пару-тройку мантикор, может одну получится завалить, и то с использованием всех моих цыганских фокусов. Система пискнула, сообщая о нахождении какой-то скотинки совсем рядом. Я посмотрел на карту и обнаружил несколько быстро двигающихся красных точек, но двигались они не ко мне, а вообще в другую сторону. В пару прыжков я взобрался на ветвистое дерево и поскакал в ту сторону, думая, что же за монстры меня там ждут. Это были цветочные пауки, размером они были с собаку, а их лапки были похожи на крупные зеленые лианы с когтем на конце. Цветочными их прозвали не за приятный запах или дружелюбие, а за то, что у них по соединению брюшка и головогруди находится розовая ромашка. Мило, но эти твари ядовитые, а когти их легко кромсают неудачливых жертв. Куда они так быстро бегут? Новое задание по следу пауков. Выяснить, куда направляются пауки, не выдавая себя и не привлекая внимания. Награда. Вариативно. Провал. Вариативно. Принять, отказать? Естественно, я принял задание, надеясь на опыт и плюшки. Что-то мне подсказывает, что идут они в свое гнездо, где сидит королева, с которой мне придется сразиться. Как же я, блять, ошибался. К паукам добавились и другие монстры, которые, словно зачарованные, куда-то бежали. Я двигался недалеко от них, сильнее напрягаясь. Где-то вдалеке чувствовалась темная магия, а когда я взглянул на карту, чуть не отложил гору кирпичей. В 100 метрах от меня было огромное скопление красных точек, и, судя по всему, это были не только паучки. Я отправил огонька на разведку, а сам продолжил двигаться вперед. Пришедшая ко мне саламандра была в шоке и хлестала себя хвостом по бокам, выражая тем самым гнев. Лес, увы, кончился, и начиналась поляна, на которой происходили нешуточные страсти. Огромный фиолетово-розовый костер, в который прыгают монстры, сжигая себя, а по периметру сидят какие-то идиоты, читающие заклинания. Судя по печати, они кого-то призывают. Кого-то страшного, темного и пиздецки сильного. Ну нахер, подумал я, и решил по-быстрому свалить от этого пиздеца, пока не услышал дикий женский визг, который оглушил меня, а ударная волна сбросила тушку с дерева. Я пытался встать или хотя бы отползти от этого места, но голова начала раскалываться, а шум в ушах стало невыносимо слушать. Я схватился за голову и закрыл глаза, пытаясь абстрагироваться от всего этого дерьма. Все стихло слишком резко, отчего я распахнул глаза и увидел, ничего, абсолютную и непроглядную темноту. Ни сзади, ни спереди никого не было. Не было ни неба, ни земли, лишь чернота. Я попытался зажечь пламя, но оно почти сразу потухло, огонек не отзывался, а система не отвечала, показывая лагающие таблички. Меня жмыхнуло или заклинанием сатанюк задело. «Вот же гомогей», – прошипел я, вставая на ноги. В ответ мне был тихий на грани слышимости смех, от которого я замер, оглядываясь по сторонам. Казалось, он шел отовсюду, словно вокруг меня была толпа, которая смеялась то громче, то тише. «Интересно», – прошептало что-то сзади, а я обернулся. На меня смотрели два желтых глаза с оранжевой окантовкой и узким черным зрачком. «Вот ты какой, какой?» – спросил я у этих глаз, слегка хмурясь. «Это еще что за хуебесина? Демонюга, что ли?» «Не еет, я не демон, мальчик», – оно рассмеялось звонки женским смехом. «Вы называете меня безумием. Я живу в каждом живом существе. Что ты хочешь?» Я решил перейти сразу к делу, чтобы не тянуть кота за яйца. «Такие твари просто так к тебе не приходят. Ничего, меня призвали. Я пришла», глаза на секунду пропали, а потом их появилось целое полчище, не меньше тысячи. «Я рада, что первая встретила тебя. Я ничего делать не буду, никого убивать, ничего разрушать, можешь даже не предлагать», холодно ответил я, складывая руки на груди. «Ну нахер этих богов, или кто она, предложит какие-то контракты, а я потом душу отдавать должен. Вот уж фигушки, моя трусливая душонка мне еще пригодится. Ты уже делаешь, уже веселишь меня, мне это нравится», она уже начала переходить на шепот. «Больше, мне нужно больше безумия в этом скучном мире. Ты подходишь, просто живи, приноси хаос и разруху». Голова резко загудела, а потом все исчезло. Я снова оказался в лесу, но на поляне никого не оказалось. Ни костра, ни дебилов, не считая меня, ни монстров. Лишь выжженная земля и черномагический фон напоминали о каком-то страшном ритуале, который проводило четыре мага. Я сидел на берегу озера и смотрел на отражение звезд в водной глади. Что имела в виду та штука? Что именно я делаю не так, точнее так, но для безумия? Я просто живу, никого не трогаю, только монстров убиваю. Я не хочу становиться игрушкой в руках какой-то неведомой черноты. Я помассировал виски, стараясь себя успокоить. Я не давал никому клятв, не заключал ни с кем договоры. Нужно ли тогда переживать из-за этого? Может, я из-за своих переживаний и приведу себя в капкан, пытаясь что-то исправить, но в итоге разрушая. Никогда не противился судьбе, если что-то задумано, это никак не изменить. Раньше я верил, что могу изменить свое будущее, но узнав о перерождении, магии, высших силах, все мои убеждения пошатнулись, а я все больше задумывался, стоит ли что-то менять. Что-то я философствовать начал. Не нужно было смешариков на ночь смотреть. Огонек появился перед лицом, с беспокойством смотря на меня. Я взял его в руки и принялся гладить теплую чешую, снимая тем самым стресс. Безумие, значит, хочет веселья, ну я ей его и устрою, будет потом только удивляться, а потом и на курсы ко мне ходить, по доведению людей до белого коленя. Лесник сидел напротив, болтал о том, о сём, что нет среди животных у старика врагов. Я тихо пел песню себе под нос, идя куда-то вперед. Вчера я забыл посмотреть награду за задание, а была она ужасна. На меня повесили бесконечный дебаф с лаконичным названием. Вас заметили, вы привлекли внимание древнейшего демиурга с нестандартным восприятием мира. Теперь за вашими действиями наблюдает, жуя попкорн, безумие.